Матерь Агни-йоги. Если изменяемость своего сознания переносить на учителя и приписывать ее неизменяемости владыки, то как же идти? Живем в мире проявленной двойственности. Не избежать уявления активности противоположностей, но центр устремления остается всегда неизменным и направленным все к той же цели великой, к завершению цикла земных воплощений, к освобождению от колеса рождений и смерти. Цель эволюции духа всегда неизменна. Где бы и что бы с ним ни случалось, в каких бы условиях ни был он воплощен, цель неизменна. Это поняв, можно идти неуклонно, ибо каждая жизнь каждого человека на этой земле эту цель и только ее имеет своим конечным и никогда неизменяемым назначением.